Глава 4. Кое-что для Чака. В эти первые 4 месяца Бу понемногу учился каждый день, и, несмотря на сдержанное отношение Лоренса, я видела, что муж начинает оттаивать. Одновременно эти ужасные зимние месяцы способствовали тому, что мы с Бу встали на удивительный путь, подсказанный необходимостью помочь как ему, так и моему брату. После многих лет, на протяжении которых я чувствовала себя изгоем в своей собственной семье, я, наконец, начала устанавливать мирные взаимоотношения с мамой и папой. Хотя мы с отцом больше не возвращались к разговору о применяемом по отношению ко мне насилии, его радикально изменившееся поведение значило для меня гораздо больше, чем любые слова извинения. Мы избегали скользких тем, концентрируясь на том, что было между нами общего. Я всегда стремилась что-то соорудить возле дома, а для него строительство и вовсе превратилось во всепоглощающее хобби. Он одобрил мою идею украсить балки веранды ручной резьбой. Мама нас поддержала. Она вообще всегда и во всем соглашалась с отцом. Годы смягчили ее перфекционизм. Теперь она даже могла посмеяться над несовершенством окружающего мира, включая себя. Отношения с остальными членами семьи представляли собой задачу, над решением которой еще предстояло потрудиться. Я никогда не чувствовала себя в безопасности рядом с кем-то из них, поэтому я закрылась и почти не общалась с ними. Какое-то время я надеялась преодолеть пропасть, разделяющую нас с сестрой, но мои усилия так ни к чему и не привели. Много лет спустя я поняла, как безнадежна была эта затея с самого начала. Визжав телефонную трубку и пересыпая свой крик проклятиями в мой адрес, она сообщила мне то, о чем я давно подозревала. «Ты в нашей семье никто», — кричала она, вонзая в меня слова, как кинжалы. «Ты всех бросила и уехала. Ты никогда не была членом нашей семьи». Меня всегда поражала способность собак прощать. Когда мы с Атикусом расстались с Робом, прошло 6 лет, прежде чем пес увидел его снова. 6 лет для собаки — это почти полжизни. Тем не менее, когда Роб с женой и детьми появился у нас на пороге, пес со счастливым щенячьим визгом начал прыгать вокруг, радуясь виду и запаху старого друга. Подобно Аргусу, псу Одиссея, который узнал своего хозяина после многолетней разлуки, Атикус не только не забыл Роба, но и немедленно простил ему столь долгое отсутствие. Мне повезло. Я узнала, что Чак в этом смысле подобен Аргусу, а не моей сестре. Жизнь развела нас в разные стороны, и мы почти не общались, не считая встречи во время каникул и праздников. И все же иногда случалось, что праздничная суета в родительском доме стихала, и нам удавалось поговорить, возродив уютную и доверительную атмосферу, некогда окружавшую все наши беседы. Когда у Чака родилась дочь, его расположение ко мне еще больше возросло, и, приезжая в гости к родителям, мы стали бывать вместе чаще, чем прежде. Мы всегда включали в наш круг и мою маленькую племянницу, стараясь ее чем-нибудь побаловать. Благодаря семейным встречам и праздникам в течение полугода после моей свадьбы с Лоренсом, наши отношения еще более углубились. Теперь в присутствии Чака я снова чувствовала себя свободно и раскованно, что меня несказанно радовало. Мы с братом начали все чаще созваниваться, а затем и переписываться в интернете, что сблизило нас еще больше. Все шло хорошо, но спустя приблизительно 1,5 года после своей свадьбы я позвонила Чаку, его жене, и во время разговора обратила внимание на то, что он неотчетливо выговаривает слова. Было воскресенье, и я предположила, что Чак выпил. Но, прислушавшись к речи брата, я поняла, что в ней нет признаков опьянения, с которыми за долгие годы жизни в своей семье я ознакомилась достаточно близко. Он полностью контролировал себя, но не свою речь. Он был совершенно спокоен, и в голосе его супруги тоже не чувствовалось напряжения, отличавшего поведение мамы, когда она пыталась обратить в шутку пьяные выходки отца. Моя племянница тоже участвовала в разговоре. Она не пыталась держаться так, будто ничего особенного не произошло, как в детстве приходилось держаться нам с Чаком. Она действительно была весела и болтала совершенно непринужденно. Чак был разговорчив, в то время как папа, выпив, становился немногословным, напряженным или раздражительным. Я не решалась спросить, все ли у них в порядке. В семье наших родителей считалось непозволительным задавать подобные вопросы, даже если бы у собеседника из макушки фонтаном била кровь. Поэтому просто отметила странности в речи брата, надеясь в скором времени понять, что с ним происходит. А тем временем Чак рассказывал мне, что решил вернуться в университет. У него уже была степень магистра по органической химии, но он считал, что диплом экономиста предоставит ему больше возможностей для карьерного роста. Они вместе с женой работали в госпитале для ветеранов. Она была старшей медсестрой, а он служил в администрации. Диплом экономиста и соответствующая ему должность означали повышение зарплаты и лучшие условия страховки. Поскольку у Чака всегда был математический склад ума, я решила, что он на правильном пути. Вы не забыли, что он одной левой обставлял меня в шахматы во время перерывов на рекламу и из соседней комнаты корректировал мою игру на фортепиано? Мы поговорили о тех предметах, которые он изучал, и о предстоящих ему экзаменах. Я очень за него порадовалась. Он горел своими новыми планами, и, похоже, все у него складывалось хорошо. У него была славная семья, он уверенно продвигался к новым карьерным целям, а у себя в саду выращивал помидоры. Ко всему прочему, он забрал у отца его старую циркулярную пилу и снова начал столярничать. Это было еще одно общее у нас с Чаком увлечение, оставшееся с нами, наверное, потому, что мы оба помогали в детстве отцу. Единственным местом, где я чувствовала себя рядом с отцом в безопасности, была его мастерская, где в окружении электрических инструментов и разнообразных острых предметов он трудился над очередным изделием. Столярничая, он бывал неизменно трезв. Но шли месяцы, и голоса мамы и папы, когда они говорили о Чаке, его семье или его будущем, начали неуловимо меняться. Либо они на него обижались за что-то, о чем я и не догадывалась, либо были обеспокоены. В следующий раз я увидела Чака, когда Бу было около 4 месяцев, и мне сразу стало ясно, что происходит что-то неладное. Своя осанкой Чак всегда напоминал маминых братьев, наполовину немцев, наполовину шведов по происхождению. Он был высок, подтянут и мускулист. В школе и университете он увлекался баскетболом и легкой атлетикой, особо выделяя спринты и прыжки в высоту. В 70-е годы, когда его волосы представляли собой нестриженную косматую шевелюру, а лицо украшали длинные усы, он напоминал крепкого, здорового золотоискателя, готового в любую секунду напасть на счастливую золотую жилу. Этот бесшабашный имидж авантюриста сопровождал его на протяжении всей учебы в университете, аспирантуре и долгое время после этого. Когда он занял должность управленца в больнице, волосы и усы пришлось укоротить, но он по-прежнему представлял собой внушительную фигуру. Во время того визита меня поразило, как сильно он похудел. Его речь по-прежнему была неотчетливой, а движения стали неловкими и неуверенными. Семейная традиция не позволила мне ни о чем его расспрашивать, но, вернувшись домой и позвонив родителям, я уже решила, что даже если они сочтут мои вопросы неподобающими, им все равно придется на них ответить. «С Чаком все в порядке?» — начала я. Воцарилось нерешительное молчание, которое в конце концов нарушил отец. «Он чем-то болен, но окончательный диагноз еще не поставили. Я чувствовала, что мама хочет сохранить все в тайне, но отец продолжал. Врачи считают, что у него либо рассеянный склероз, либо АЛС». Я молчала. «Это означает амиотрофический латеральный склероз или болезнь Лу Герига». В нашей семье было принято сдерживать эмоции, но я никогда не умела скрывать свои чувства, поэтому, заикаясь, выдавила из себя. «Как давно? Когда он?» Окружающая реальность вдруг рассыпалась, превратившись в груду бессмысленных обломков. Я тщетно пыталась осознать услышанное и побороть охватившую меня невыразимую грусть. Я знала, что такое рассеянный склероз и каким последствиям он приводит. Рассеянным склерозом страдал Эдди, приемный сын моей бабушки. Всю вторую половину жизни он провел в инвалидном кресле. Ему было трудно даже нажимать кнопки электронного управления коляской, его кормили с ложки, а впоследствии при помощи зонда. Каждый вечер его необходимо было поднимать из кресла и укладывать в кровать. Одним словом, это была ужасная болезнь. Затем я начала наводить справки по ALS. Я слышала эту аббревиатуру и раньше, но только в кинофильме «Гордость Янки». Печальная ирония заключалась в том, что мы с Чаком очень любили эту старую ленту, рассказывающую историю Лу Герига. Я выяснила, что болезнь поражает нервные клетки головного и спинного мозга, ответственные за произвольные сокращения мышц. Клетки постепенно отмирают, вследствие чего мышцы перестают получать команды мозга, и человек больше не в состоянии выполнять даже самые привычные обыденные действия. Он постепенно теряет способность двигать руками и ногами и приводить в действие мышцы, отвечающие за речь, глотание и дыхание. Вскоре в дегенеративный процесс вовлекается все тело. Наконец, когда мышцы перестают получать сигналы, стимулирующие их к действию, они окончательно атрофируются. Отсутствие движения грудных мышц означает, что человек не может самостоятельно дышать. При этом ALS не поражает органы чувств — зрение, обоняние, слух, осязание и вкусовое восприятие, а также способность человека думать и рассуждать. Обычно смерть наступает в течение 3, максимум 5 лет с момента постановки диагноза. Однако около четверти всех страдающих этим недугом людей живут дольше 5 лет после появления первых симптомов заболевания. Когда я завершила свое исследование, мне показалось, что я задыхаюсь, тону, захлебываясь и теряя силы. Я снова мысленно перенеслась в детство, переживая обрывочные моменты эпизода, когда я едва не утонула, проносящиеся передо мной чередой черно-белых снимков. Я хотела, чтобы у брата, который столько раз спасал мою собственную жизнь, была хоть малейшая надежда на благополучный исход. Я решила надеяться на то, что у Чака рассеянный склероз, меньше из двух зол. В конце концов, с момента смерти Эдди, умершего еще в 70-е, медицина совершила огромный прорыв в лечении этой болезни. Если бы оказалось, что у него ALS, я была просто обязана надеяться на открытие новых лекарств и методов лечения. Я напоминала себе о том, что страдающий этим заболеванием Стивен Хокинг живет уже много лет. На протяжении целого года надежда вперемешку с отчаянием витала в воздухе, подобно зловещему воздушному шару. Родители выдавали мне сведения буквально по капле. Когда Чак узнал, что я в курсе, он тоже начал делиться со мной обрывками информации. Впрочем, он никогда не говорил ничего конкретного, ограничиваясь комментариями о тех или иных экспериментальных медикаментах и анализах. Не существует единой системы анализов для постановки диагноза ALS. Каждому человеку приходится пройти тщательное обследование, чтобы исключить другие возможные болезни. Только обследовав Чака на предмет других заболеваний, одновременно наблюдая за прогрессированием симптомов, врачи могли наверняка сообщить ему, что с ним происходит. Он проходил обследование за обследованием, всякий раз надеясь на то, что результаты именно этого анализа позволят сообщить ему плохие, но не ужасные новости. Но всякий раз он узнавал лишь то, что ему предстоят все новые и новые анализы и тесты. Наконец, после того, как минула, казалось, целая вечность ожидания и неуверенности в окончательном диагнозе, все остальные варианты были исключены. Мой брат страдал болезнью Лу Герига. Недуг медленно и неуклонно прогрессировал, с каждым днем пополняя список своих зловещих симптомов. Чак постепенно утрачивал способность двигаться, но продолжал работать, даже почти полностью лишившись речи. Каждый день он поднимался в свой офис по лестнице, игнорируя лифт, чтобы дать нагрузку слабеющим мышцам. В выходные он брал в руки отцовскую циркулярку и пытался что-то мастерить, ухаживал за садом, и проводил время с семьей. Я думаю, тут подействовала старая протестантская этика. Иногда она бывает проклятием, но в данном случае врожденное упрямство удлинило Чаку жизнь. Время, которое я проводила с Чаком после того, как ему поставили окончательный диагноз, зачастую приносило нам обоим много радости. Однажды, когда я приехала к ним в гости на Рождество, кто-то затронул тему бейсбола. Надо заметить, что я еще в детстве возненавидела спорт. По воскресеньям, когда отец пил больше всего, телевизор в нашей гостиной работал только на спортивных каналах. Как следствие, ужас и спортивная трансляция для меня объединились в единое целое. Тем не менее, я неравнодушна к Чикаго Капс. Эта любовь зародилась во время наших ежегодных поездок на Ригли Филд и укрепилась 16 апреля 1972 года, в день, когда Берт Хутен совершил свой знаменитый и неберущийся бросок. Из-за объявленной игроками забастовки тот сезон начался позже обычного, и Ригли Филд был до отказа набит соскучившимися по любимой команде фанатами. Я была готова побиться об заклад, что на матче присутствует не меньше 40 000 болельщиков. Мама и Чак тогда только посмеялись над моим предположением, напомнив, что стадион вмещает всего 39 000 человек. Они были потрясены моей интуицией, когда Джек Брикхаус сообщил о рекордной явке, превзошедшей это число. Вот что значит быть юной, наивной и не бояться высказывать свои предположения. Какое-то время игра шла своим чередом, но затем начало происходить что-то странное. Все высокие, легкие или отбитые за лицевую линию, но перехваченные кетчером мячи приводили болельщиков в неистовство, обычно вызываемое лишь окончательной победой. Я спросила, в чем дело, и мама хотела мне объяснить, как вдруг Чак ткнул ее локтем в бок с такой силой, что на ее ребрах должно быть остался синяк. «Мама, нельзя говорить о результате, пока игра не окончена!» Она вспомнила о распространенном среди болельщиков суеверии и согласилась. «Твой брат прав, надо подождать». Для Чака, а следовательно и для меня, тот матч был событием века. Он тщательно заносил все удачные удары и проходы игроков своей команды в специальную карточку. В то Рождество Чак силой воли заставил себя подняться с места, чтобы достать и показать мне старый кусочек картона. Я помню навернувшиеся на его глаза слезы. Брат совершенно точно знал, где он лежит. Выражение лица Чака сказало за него то, чего он уже не мог произнести вслух. Он обращался с этой карточкой, как со священной реликвией, я благоговейно приняла ее из его рук. Тогда, в 1972 году, мы стали свидетелями удивительного события. Я была благодарна брату за возможность еще раз вместе с ним прикоснуться к этим воспоминаниям. Тем временем мы с Данте продолжали наносить людям лечебные визиты. Я стала заместителем директора программ некоммерческой организации, осуществляющей психотерапевтическую помощь с участием животных. Проходя начальную подготовку, я близко сотрудничала с основателем этой организации Дианой Пеннингтон, и мы часто общались с ее наставницей Сьюзен, на протяжении многих лет занимавшейся этим видом психотерапии в детских онкологических центрах. Сьюзен стала нашим с Данте первым тренером. В дополнение к подготовке животных к психотерапевтической деятельности – она каждый год обучала нескольких служебных собак для своей собственной некоммерческой организации. В частности, она готовила собак-поводырей для слепых. Но деятельность эта отнюдь не ограничивалась дрессировкой собак-поводырей для людей со сниженным или утраченным зрением. Среди подготовленных этой организацией собак были животные, заменяющие глухим людям слух, помогающие инвалидам с нарушениями двигательного аппарата, умеющие оказать психологическую поддержку или неотложную помощь в случае припадка. Но вскоре все мои мысли сосредоточились на одном — собаки для инвалидов с нарушениями двигательного аппарата. «Что, если это именно то, что нужно Чаку?» — спрашивала себя я. Я отчаянно хотела сделать для брата хоть что-нибудь. У меня нет медицинских или целительских навыков, так что в этой области я была бессильна. У меня немного денег, поэтому я не могла оказать ему финансовую поддержку. Но если бы и могла, то он наверняка отказался бы от подобной помощи. Но что у меня было, так это маленький черный щенок по имени Бу, который при правильной подготовке мог стать идеальной служебной собакой и начать служить человеку, нуждающемуся в помощи при перемещении по дому, а также в компаньоне. Из собственного опыта я знала, как долго пришлось бы ему ждать помощника из традиционной организации по подготовке служебных собак. Я также знала, что большинство этих организаций не предоставляют животных людям, страдающим неизлечимыми и смертельными болезнями наподобие АЛС. Одной моей клиентке, мужу которой диагностировали АЛС, отказывали всюду, куда бы она ни обращалась. В итоге она сама приобрела щенка немецкой овчарки и попросила меня подготовить из него компаньона для ее супруга. Работая с ней и ее семьей, я видела, как радует ее мужа постоянное присутствие рядом с ним собаки. Однажды женщина рассказала мне, что когда он сидит в своей инвалидной коляске, пес устраивается рядом и при каждой возможности прижимается к его ногам. Даже такое простое проявление дружеского внимания приводило мужчину в восторг. Я не сомневалась, что Чака нечто подобное тоже несказанно обрадует, а, возможно, наш малыш Бу способен и на большее. Я вспомнила, как обрадовался Чак, когда много лет назад я приехала к родителям вместе с Аттикусом. Я тогда очень волновалась, сдавая Аттикуса в багажное отделение, и переполошила всех стюардесс просьбами проверить, как там моя собака, и принесли ли ее вообще в самолет. Наконец небеса сжалились надо мной, объявив через громкоговоритель голосом командира экипажа: «Женщина, которая волнуется о своей собаке, собака на борту». Но все связанные с перевозкой Аттикуса усилия и тревоги того стоили. Глядя на играющего с моим псом Чака, я видела, как блестят его глаза и смягчается выражение лица, как будто брат снова превращался в ребенка. Во время той поездки Аттикус спал у меня в ногах, в доме, видевшем чудовищное насилие над его хозяйкой. Впервые за многие годы я спала в этой постели спокойно, не волнуясь ни о чем. Что если Бу способен помочь Чаку пройти через выпавшие на его долю испытания и облегчить его страдания, спрашивала себя я. Я знала, что вырастить из Бу служебную собаку будет нелегко, потому что ему предстояло освоить множество разнообразных навыков и умений. Я также знала, что поступлю правильно, отправив Бу в другую семью. Поскольку Лоренс оттаивал очень медленно, я задалась вопросом, для чего Бу попал ко мне. Не для того ли, чтобы я отдала его Чаку? Согласно акту об американцах с ограниченными возможностями от 1990 года, собаки для людей с нарушениями двигательного аппарата попадают в категорию служебных. Служебной считается собака, специально подготовленная для осуществления помощи человеку с ограниченными возможностями. Последующая юридическая доработка слегка изменила это определение, но оно до сих пор остается лучшим базовым определением того, что такое служебная собака. Собаки для людей с нарушениями двигательного аппарата могут подавать хозяину оброненные вещи, до которых он не способен дотянуться самостоятельно, включать свет, приносить еду из холодильника, шкафа или выдвижного ящика, содействовать при переодевании, помогать человеку встать из кресла каталки или перебраться в кровать или туалет, открыть дверь гостю, подать телефон, нажать кнопку на специальном аппарате, чтобы позвать на помощь или предупредить членов семьи о каком-то неблагополучии. Да-да, совсем как Лесси, всех известившая о том, что Тимми свалился в колодец. Услуги собаки для инвалидов ограничиваются только потребностями конкретного человека и способностями данного животного. «Бу совсем не обязан уметь делать все», — размышляла я. «Если он сможет поднимать упавшие предметы, что-то приносить и быть Чаку товарищем, этого будет вполне достаточно». Существовала также вероятность того, что Чак и его близкие откажутся от такого подарка. Уход за собакой требует денег, а этой семье предстояло в ближайшем будущем лишиться одного из источников дохода. А ведь у них есть ребенок, которого надо вырастить и которому предстоит учеба в колледже. Жена Чака может заявить, что опасается за своих кошек, или у моей племянницы обнаружится аллергия. Существовало множество причин, по которым они могли отказаться брать в дом собаку, как бы хорошо она ни была обучена. Нельзя было исключать и того, что мне не удастся подготовить Бу для этой работы. С какой бы стороны я ни рассматривала проблему, шансов на успех было очень мало. Но я не видела другой возможности помочь единственному из всех моих родственников, кто оказывал мне поддержку на протяжении самого трудного периода моей жизни. Да, у меня была бабушка, но она давно покинула этот мир, и я так и не смогла поблагодарить ее или отплатить ей добром за добро. Я не хотела, чтобы точно так же вышло и с Чаком. Итак, я принялась за подготовку Бу, ничего не сказав ни Чаку, ни его домочадцам. Я решила, что если мне не удастся обучить Бу, моему брату не придется бороться с разочарованием. Кроме того, если бы я подарила уже полностью подготовленную собаку, Чак принял бы ее с большей охотой. Вооружившись отчаянием и врожденным упрямством, я начала обдумывать 4 уровня дрессировки, через которые предстояло пройти Бу. Прежде всего, ему необходимо было ознакомиться со всеми местами, людьми и запахами, с которыми он мог столкнуться в процессе работы. Мы, люди, относимся к нашему ежедневному окружению как к чему-то само собой разумеющемуся, не осознавая, что собаки все воспринимают совершенно иначе. Взять хотя бы звуки, время от времени доносящиеся с витрин и прилавков продуктовых магазинов. К примеру, внезапно включенная для орошения овощей вода способна не на шутку перепугать животное. Собака может шарахнуться, услышав шорох автоматически распахивающихся дверей. Вращающиеся двери не шумят так сильно и обычно поворачиваются довольно медленно, но многие собаки вообще не понимают, что через это можно пройти. Они, как и люди, избегают того, чего не понимают. Лифт для собаки — это металлический ящик с движущимися дверями, которые неожиданно возникают совершенно из ниоткуда. Даже разное покрытие пола способно вызвать у некоторых собак страх. Плитка, доски, линолеум, решетки, разнообразные лестницы с невообразимыми ступенями. Служебный пес должен спокойно воспринимать все эти странности, встречающиеся буквально на каждом шагу. Мне приходилось заниматься с собаками, отказывающимися сделать хотя бы шаг по линолеуму, и с теми, кто не испытывал с линолеумом ни малейших проблем, но зато не решался войти в коридор, ведущий в ванную комнату только потому, что он освещен иначе, чем остальные помещения. Чтобы помочь Чаку, необходимо было подготовить Бу к любой обстановке. Кроме того, мой чудак нуждался в обучении навыкам, которые с точки зрения тренера должна осваивать абсолютно любая собака. Он должен был выполнять такие команды, как сидеть, лежать, место, фу, брось, голос, а также уметь хорошо ходить на поводке рядом с хозяином, который не твердо стоит на ногах или и вовсе перемещается при помощи кресла-каталки. Служебные собаки должны выполнять все эти команды в любой обстановке. Сидеть и стоять в лифте, хладнокровно проходить сквозь вращающиеся двери, стремящиеся во что бы то ни стало наподдать им сзади, не обращать внимания на странные звуки в супермаркетах, спокойно ожидать открытия дверей лифта, бесстрастно реагируя на издаваемый при этом звон и выбегающих из лифта людей. Не пугаться громкоговорителей и толп, снующих по зданию аэропорта или вокзала. Служебные собаки также должны уметь располагаться под столиком в ресторане, игнорируя вкусный запах, проносимый мимо или даже упавший на пол у самого носа еды. Команды «подними и брось» совершенно обязательны к освоению собаками, помогающими людям с нарушениями двигательного аппарата, потому что им предстоит приносить и подавать своим хозяевам самые разнообразные предметы. Наиболее трудным для многих служебных собак оказывается навык приветствия человека. Эти животные должны быть общительны и контактны, но во время работы им нельзя ни с кем здороваться, если только дрессировщик не подаст соответствующую команду. Представьте себе ситуацию, в которой собака, поводырь человека, лишенного зрения, вдруг решит поздороваться с улыбающимся незнакомцем, вместо того, чтобы остановиться у края тротуара, не позволяя хозяину переходить дорогу на красный свет. Собаке бывает трудно устоять перед соблазном, когда ей кто-то улыбается, и всем своим видом дает понять, что совершенно точно знает, как именно надо почесать ее за ухом. Но собака должна игнорировать все эти знаки внимания, если только ей не велели поздороваться. И, наконец, Бу было необходимо освоить специфические навыки, которые ему пришлось бы применять, ухаживая за Чаком. К примеру, поднимать с пола и подавать ему какие-то вещи или приносить строго указанные предметы, флакон с лекарством, одеяло или что-либо еще, что может понадобиться моему брату. Я понимала, что Бу никогда не вырастет достаточно крупным, чтобы послужить шестифутовому мужчине опорой. К размерам собак, подготавливаемым их для этой цели, предъявляются соответствующие требования, потому что они помогают хозяину сесть в кресло-коляску или выбраться из него, встать со стула и даже удерживать равновесие при стоянии или ходьбе. Кроме того, от Бу могла потребоваться помощь в переноске рюкзака или других вещей. Он должен был научиться ездить в машине на типичном для служебных собак месте, между коленями Чака. Ему необходимо было уметь открывать шкафы, ящики и даже двери, используя специальные приспособления на ручках. Он должен был научиться оповещать членов семьи о том, что у Чака проблемы, подавать ему специальный телефон службы спасения, а в случае необходимости и нажимать на нужную кнопку. У телефонов К9 поверх клавиатуры имеется специальная защитная пластина, не позволяющая собакам, желающим подать аппарат хозяину, ненароком набрать какой-то номер. В то же время сразу над этой защитной пластиной есть большая белая панель в 2,5 дюйма шириной, представляющая для собаки крупную, заметную и легкодоступную цель в случае, когда необходимо срочно позвать на помощь. Собак можно научить нажимать эту кнопку лапой или носом, если у хозяина случился сердечный или какой-либо иной приступ, если хозяин задыхается или не реагирует на своего четвероногого спутника. Бу также должен будет ложиться рядом с хозяином, чтобы тот мог его приласкать, да и просто быть рядом, позволяя себя любить, когда Чак уже не сможет ходить на работу и целыми днями будет находиться дома. Одной из самых серьезных проблем, ожидающих Бу, была необходимость выполнять команды, подаваемые через компьютер. Из-за специфики болезни и ранней потери им речи, Чак начал пользоваться для общения компьютером задолго до того, как утратил способность двигаться. Бу должен был научиться понимать команды, которые Чак станет набирать на своей клавиатуре. Я знала, что наделенному быстрым и живым умом Чаку этот процесс будет казаться невыносимо долгим и мучительным. Это также означало, что Бу придется выполнять команды, поданные неживым компьютерным голосом. Существовала возможность создать программу с рядом сигналов, каждый из которых означал бы то или иное поведение. В большинстве случаев собаки воспринимают не только обращенные к ним слова, но и язык жестов. Бу предстояло полагаться лишь на компьютерные слова или сигналы. Как только он научится выполнять команды, поданные традиционным способом, надо будет привязать соответствующие действия к вторичным сигналам, заложенным в компьютер. Программу надо будет создать таким образом, чтобы Чак, нажав всего 2 клавиши, мог скомандовать «принеси телефон» или «подними газету» и так далее. К счастью, когда собак обучают вторичным командам, требующим выполнения уже освоенных ими действий, они овладевают ими особенно хорошо. Бу понятия не имел о том, что я задумала. Ему было 3 месяца, и он никак не мог освоить базовый туалетный навык. А тем временем ему предстояло встать на самый трудный из всех доступных собакам путь. Создавая план дрессировки Бу, я учитывала его возраст, потому что это играет важную роль в структуре программ социализации и дрессировки животных. Мне вдруг пришло в голову, что поскольку его выводку на Хэллоуин исполнилось около 5 или 6 недель, то выходит, малыш Бу родился в конце сентября, всего через неделю после дня рождения Чака. В этом счастливом совпадении я усмотрела доброе предзнаменование.